5. Филида сидела на пороге дома, читая свитки, только что привезенные Нактанебом, где почерком переписчика было написано «Элегия Филиды, несчастной дочери Полимона». Она сидела, наклонившись, не слыша, как проходили рабы с полными ушатами парного молока, как садовник подрезал цветы, как собачка лаяла, гоняясь за прыгающими лягушками. И вдалеке пели жнецы заунывную песню. Строки вились перед нею, и воспоминания прошлых тревог туманило вновь ее беспечные глаза. «Родители, родители, отец да мать, много вы мне оставили пестрых одежд, белых лошадей, витых браслетов, но всего мне милей алое покрывало с поющими фениксами». Родители, родители, отец да мать, много вы мне оставили земель и скота, крепконогих коз, крепколобых овец, круторогих коров, мулов и волов, но всего мне милей белый голубь с бурым пятнышком, назвала его Катамит. Родители, родители, отец да мать, много вы мне оставили верных слуг, огородников, садов, ткачей, придильщиков, медоваров, хлебопекарей, скоморохов и свирельщиков. Но всего мне милей старая старушка, моя нянюшка. Мила мне и нянюшка, мил голубок, мило покрывало, но милей сад. Он спускается, спускается к реке наш сад. Наверху по реке, наверху по реке мой друг живет. Не могу послать, не могу послать я цветка к нему, а пошлю поклон с гребельщиками. И еще было написано. Утром нянюшка мне сказала, незачем скрываться от старой. Ты весь день по цветам гадаешь, не отличаешь айвы от яблок, не шьешь, не вышиваешь, нежно голубя пестрого целуешь и ночью шепчешь «Панкратий». И еще было написано, что мне выбрать, милые подруги, признаться ли еще раз жестокому другу или броситься в быструю речку. Ровно трудные обе дороги, но первый путь труднее, так придется краснеть и запинаться. И еще было написано, утром солнце румяное встанет, ты пойдешь на свои занятия, встречные тебя увидят, подумают, гордый Панкратий, а бледной Филиды уже не будет. Ты будешь гулять по аллеям, с друзьями читать Филона, бросать диск и бегать в перегонки. Все скажут «Прекрасный Панкратий», а бледной Филиды уже не будет. Ты вернешься в свой дом прохладный, возьмешь душистую ванну, с мальчиком в мяч поиграешь и уснешь до утра спокойно, думая «Счастливый Панкратий». А бледной Филиды уже не будет. И еще было написано много, так что до вечера прочитала девушка, вздыхая и плача над своими собственными словами.